Глава 7. Дерево в Салимбергу. Наступила осень. Каждое утро при спуске по каменной лестнице я останавливался у огромного окна, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой. Передо мной раскидывался покачивающийся на ветру виноградник, обрамленный рощами деревьев, окрасившихся в красный и желтый. Когда из долины поднимался туман, вершины холмов превращались в плавающие острова над чистым неземным морем. Иногда вдалеке виднелись лишь крыши домов и верхушки деревьев, принимавшие облик древних кораблей-призраков. Я был счастлив в этом сказочном доме с видом на небо. У меня была лишь одна печаль. Я не купил землю у дома, хотя она была выставлена на продажу. Я бы не стал вырубать деревья, и тогда парк перед домом остался бы в его первозданном виде. Это было бы великолепное место, чтобы выпускать ежей на волю в дикую природу. Небольшой рай для животных. В то время внимание центра было сосредоточено на лесах и на плохом обращении с ними обычных граждан и правительства. Мне всегда казалось, что срубить дерево ради каких бы то ни было целей — равносильно убийству, потому что дерево — живое существо, почитаемое мной за одно из самых умных. Стефано Манкузо, всемирно известный нейробиолог и популяризатор растений, пишет, что каждое дерево создает из корней сеть связей с другими деревьями, что позволяет им выживать даже в самых неблагоприятных ситуациях. Леса и заповедники необходимы для поддержания обитаемости планеты, потому что они обеспечивают нас водой и кислородом, нуждаясь при этом только в энергии Солнца. Я очень надеюсь, что скоро наступит день, когда эти необыкновенные существа будут защищены и уважаемы. Однако, чтобы этого достичь, нам еще предстоит пройти тернистый путь. Осенью 2019 года большая волна тепла, связанная с антропогенной климатической катастрофой, буквально выжигала планету. Горели огромные участки земли в Сибири, Амазонии и Австралии. На социальных страницах центра мы часто публиковали контент, связанный с уроном, нанесенным растениям, не только в лесах, но и в городах, где деревья, к сожалению, вырубают все активнее. Именно эта информационная кампания привлекла внимание одного из наших подписчиков. Однажды утром я открыл страницу в соцсетях и увидел проникновенную просьбу о помощи. Она поступила из Салимберга, крошечной деревушки Секуальс, коммуны с населением чуть более 200 человек у подножия Доломитовых Альп Фриули. В ходе последовавших событий эта небольшая деревушка оказалась в центре битвы, в которой поучаствовали тысячи людей по всей Италии и по всему миру. Писавший рассказывал о дереве, многовековом кипарисе, стоявшем внутри небольшого кладбища и всегда служившем хранителем захороненных там душ. Многие жители считали его своего рода членом семьи, другом. Это был символ прошедшей эпохи, смены поколений, молчаливого диалога, который мы продолжаем вести с теми, кого больше с нами нет. Его хотят выкорчевать. Мэр утверждает, что кипарис в плохом состоянии и уже организовал его вырубку, игнорируя просьбу горожан об отмене этого решения. Утром я увидел строительные леса, установленные вокруг кипариса для его вырубки, и занервничал. Прошу, помогите, это дерево имеет для нас огромное значение. Несколько секунд я смотрел в монитор, потом кликнул по сообщению. Я позвонил написавшему человеку, чтобы узнать подробности истории. Он рассказал, что мэр объявил сбор подписей, и по его итогам будет решена судьба кипариса, который власти сочли опасным. Но экспертиза, проведенная его агрономом, была основана только на визуальном осмотре дерева и не могла считаться достоверной. По мнению жителей, дерево отличалось отменным здоровьем. Поэтому они приняли меры и, в свою очередь, собрали большое количество подписей с просьбой сохранить кипарис. Однако авторитарный и бескомпромиссный характер мэра не позволял защитникам дерева действовать более открыто. Самым смелым из всех оказался этот наш подписчик, который стал предпринимать усилия, как только увидел вокруг кипариса строительные леса. Я позвонил Кристине, рассказал ей эту историю, и мы решили немедленно организовать массовое написание электронных писем. Я провел прямой эфир, чтобы ввести в курс дела как можно больше людей. «Это дерево — символ человеческого ущемления природы», — сказал я. «Мы должны сделать так, чтобы наш голос был услышан. Если объединимся, нам удастся его спасти. Нельзя бездействовать, когда происходит такая несправедливость». За меня говорило сердце, гневно и отчаянно. Речь моя закончилась такими словами. «Напишем мэру на электронную почту. Напишем как можно больше писем». Результат превзошел мои ожидания. Начиная с того дня, тысячи электронных писем поступали в муниципалитет Саленберга. Письма были в том числе из Мексики, с Филиппин и с других частей света. Я чувствовал себя генералом, командующим войсками. Великая армия ежей вышла на поле брани. Битва при Саленберге, столь же мирная, сколь решительная, была проведена во имя прав природы и всех живых существ. В то время как мэр столкнулся с сопротивлением большего количества людей, чем он ожидал, жители воодушевились и вызвали одного из ведущих экспертов в своей области, агронома Андреа Морае, чтобы он провел контратаку, на этот раз с помощью соответствующих технических инструментов. В конце концов выяснилось, что дерево не просто здорово, а процветает. По словам Морае, причин для планировавшегося убийства не было. В народе прошла волна ликования в честь ежей и спасенного дерева Саленберга. Эксперт организовал заседание, которое, ко всему общему удивлению, прошло вовсе не так, как планировалось. По неизвестным и по сей день причинам мэр не хотел нас слушать. С экспертизы или же без, дерево должно было быть срублено. Морае бросил документы на стол, сердито вышел из зала и поклялся, что так просто это не оставит. «Есть еще один козырь в рукаве», — заявил он мне по телефону. «Мы можем сделать запрос о включении этого кипариса в список монументальных деревьев. Тогда он окажется под защитой, и никто больше не посмеет даже листик с него сорвать. Единственное, кипарис должен продержаться до того момента, пока в муниципалитет не придет письмо, сообщающее о начале процесса». Я немедленно позвонил нашему другу из Саленберга. «Надо организовать патрулирование кипариса день и ночь», — взволнованно сказал я ему. «Мы уже этим занимаемся», — успокоил он меня. «Прошу вас, не оставляйте дерево ни на минуту», — взмолился я. Мы зря времени не теряли. Я провел еще несколько прямых эфиров, но решающим стало вмешательство Кристины. «Запустим петицию на change.org», — предложила она, «и расширим таким образом поле битвы». Сказано, сделано. Мы создали петицию, я незамедлительно сообщил о ней в прямом эфире с самым решительным голосом. «Это битва при Саленберге. Сталин сказал своему народу: ни шагу назад. Вот и я сейчас повторяю вам: ни шагу назад». Примечание. «Ни шагу назад» — приказ о мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций, или в просторечии «ни шагу назад» приказ номер 227 Народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина от 28 июля 1942 года, публично зачитанный всему личному составу Красной Армии. Конец примечания. Признаю, это звучало довольно бредово, но все-таки мой призыв достиг цели. В течение нескольких часов петиция собрала тысячи подписей, образовывая значительную брешь в тылу врага. Мэр явно занервничал и притормозил процесс. При этом проблема была еще очень далека от ее решения. Через два дня наш друг позвонил мне настолько взволнованным, что едва мог говорить. «Мне прислали извещение от АСЛ о том, что скоро приедут ветеринары проверять состояние моих животных, лошадей и коз, которые я держу в загоне у дома. Мне страшно, что их заберут», — пробормотал он. Кто-то решил отомстить за ситуацию с кипарисом. Примечание. ASL. Azienda Sanitaria Locale. Местная компания здравоохранения. Конец примечания. Вам нечего бояться. Вы честный человек и заботитесь о своих животных. Они ничего вам не сделают. Вот увидите, успокоил я его. Теперь я боюсь, что эти люди могут причинить животным вред, чтобы отомстить мне. Я водитель грузовой машины и часто задерживаюсь на работе, а живу я один. Несмотря на растущее внутри меня беспокойство, я продолжил его утешать. Шли дни, и он снова мне позвонил. На этот раз голос его был совсем другим. Приходили ветеринары. Они сказали, что мой питомник в полном порядке, даже хвалили меня. Ты оказался прав. Я вздохнул с облегчением, одной проблемой меньше. В следующее воскресенье наступил переломный момент. Внедорожник Морае был замечен у муниципалитета Секвальса. Никто не знает, что именно тогда произошло в муниципалитете и заставило ли это изменить решение мэра. Только через некоторое время после этого пришло письмо о просьбе включить кипарис в список монументальных деревьев. И строительные леса убрали. Победа была за нами. Казалось, наша тяжба длилась около года, хотя прошла всего неделя. Благодаря участию и поддержке множества людей мы совершили большой подвиг. Тогда мне казалось, что лучше уже не будет. Я ошибался. Откуда мне было знать, что это еще цветочки по сравнению с тем, что нам предстояло?